Глава 6. Выход для злости. У моих действий были хорошие намерения, но итог их был абсолютно ужасен. Я стоял на палубе партнера. Дул холодный ветер, но я вышел на воздух, чтобы прекратить мучиться от всех этих бесконечных мыслей. Но кому по-настоящему было плохо, так это Ливии. Ко мне подлетел Люксон. «Собачка, да? И правда, ваши к ней отношения, хозяин, напоминают отношения к питомцу. Помешались на ней, будто она ваш любимый персонаж в игре, и, похоже, сказать ей вам нечего. Ты прав». Проклятый ИИ даже не пытался меня утешить. Слова, которые говорила эта штука, тоже били прямо в сердце. Похоже, из-за такой неприкрытой враждебности к ней в Академии она чувствует себя изгоем. Состояние ее рассудка становится нестабильным. Как считаете, нормально ли совсем об этом не задумываться? А обо мне ты ничего сказать не хочешь? Так-то мне тоже больно. Мое сердце хрупкое, как стекло. Ваше сердце сделано из специального пыленепробиваемого стекла. От такой мелочи на нем не останется и царапины. Можете не волноваться. Да, конечно. Я обладал опытом еще одной жизни и накопил кое-какую житейскую мудрость. Однако, почему-то слова Ливии задели меня за живое. Я покачал головой. Все нормально. Моб выходит за свои рамки и его заносит, если он тянет руку героине и злодейке. Это был хороший урок. Вам не кажется, что на такой стадии идти на попятную уже неправильно? Имеешь в виду, я должен присматривать за ними до самого конца? Не шути так. Героиня отказалась, чтобы к ней относились как к питомцу. Наверное, теперь она будет более активной. Какой вы обиженный. Как ты меня бесишь! Меня раздражало, что он называл меня обиженным, но скорее причина была в том, что это была правда. От осознания этого я разозлился. Через некоторое время я сказал Люксону, в чем я ошибся. Я бы сказал в том, хозяин, что вы тормозили рост Оливии. Тормозил ее рост? Да не смеши, я ей помогал. Я протянул руку помощи в подземелье Академии и во многих других. Люксон не стал дожидаться, пока я договорю. Изначально она должна была решать эти проблемы сама. С краткосрочной перспективы ваши действия оказали помощь. Хозяин, однако с долгосрочной вы препятствовали личностному росту Оливии. Все, как она сказала. Хозяин, разве вы не думали об Оливии, как о своем питомце? Несомненно, вы относились к ней будто к милому, полезному зверьку. В этом мире она для вас нужная и послушная девочка, так ведь, хозяин? Я моментально вышел из себя. Ах ты мелкий! Когда я ударил Люксона, тот стукнулся о палубу и подскочил, а затем медленно вернулся ко мне. Успокоились? Я бы тебе еще врезал, да кулак болит. Мое лицо пылало от ярости. Я ждал, пока холодный воздух снаружи не остудит ее. Я собираюсь продолжать. Это важно для вас, хозяин. Может, у вас есть опыт прошлой жизни, но вы как ребенок, которому необходимо личный рост, хозяин. Личностный рост? Мне этого не нужно. Ты что, не знаешь разницы между взрослыми и детьми? Если не в смысле физиологии, то что насчет самоограничений и тому подобного? Терпения у меня уже было достаточно, мне это было не нужно. Не-а, разница между ребенком и взрослым в том, может ли он адаптироваться в обществе. Я уже достаточно взрослый, я живу в этом мире, не пытаясь разрушить его логику, даже несмотря на то, что у меня есть твоя сила. К лучшему это или к худшему, взрослые приспосабливались к обществу. Есть ведь много слов, описывающих то, что значит быть взрослым, верно? И эти слова относятся к способности жить, сообща с обществом. Эти дети создают новые ценности и меняют общество. Многие люди так и не стали взрослыми. Я был взрослым, бесполезным, мать его, взрослым. Сами слова очень трогательны, но от вас они звучат как шутка. Вот как? Когда я в раздражении сел на палубу, вышел Брэд. В руке он держал меч, и при виде меня его лицо преисполнилось большим отвращением. Люксон спрятался за моей спиной. «С мечом упражняешься?» «Верно». Брэд коротко произнес. «Я воспользуюсь этой палубой». И начал махать мечом на холоде. Его умения не особо впечатляли. Мои и то были лучше. «Может, попрактикуешься в магии? Ведь она, по сути, твоя специальность». Брэд прекратил двигаться, когда услышал меня. С его лба лил пот. «Может, я затронул серьезную тему?» «Я и так знаю». Он направил свой меч на меня. «Ты чего такой нервный?» Брэд снова стал махать мечом, но не смог сосредоточиться, наверное, из-за моих слов. «Ты каждый день упражняешься?» «Само собой. Это необходимо, чтобы стать рыцарем». «Не так уж это необходимо. Боевые искусства – это обязательно. Даже если человек умеет обращаться с мечом, с одним этим рыцарем он не станет. Другое дело, если он наточил свое мастерство до уровня мастера, но многие другие так и не стали рыцарями, что бы они ни делали. Хотя, когда дворянин вступает в определенный возраст, он почти автоматически становится рыцарем. Я более чем уверен, что ты сможешь стать рыцарем и без всего этого». Брэд величаво откинул челку и заговорил со мной. «Я делаю это, чтобы однажды одолеть тебя. Мы решили, что до тех пор мы будем работать, не жалея сил». «Работать, не жалея сил, смешно». «Стоп, подождите. Эти парни думают потом опять со мной драться?» «Ну ты и дубина. Я больше не собираюсь с вами драться. Вам придется на всю жизнь остаться лузерами». В ответ на это Брэд недовольно скривился, но продолжил упражняться с мечом. «Не собираешься отвечать?» Если у меня есть лишнее время, я лучше потрачу его на упражнения с мечом. Я все-таки слабейший из нас пятерых. Я взлохматил свои волосы. Брэд был персонажем, специализировавшимся в магии. Противовес к чему бы то ни было, кроме магии, таланта у него не было. Из-за такого образа в игре ему приходилось усердно работать. Он был слаб, но кидался в бой первым и как результат быстро помирал. Даже не вспомню, сколько раз я молил его не нестись так вперед. Тебе стоит работать изо всех сил в том, что у тебя лучше всего получается. В этом я тоже буду стараться, однако я не желаю проигрывать. Брэд отвязал пояс у своей одежды и оголил грудь. Я хочу, чтобы Мари смотрела на меня. Меня волнует то, что не так хорош, как остальные пятеро. Но из всех у нас у меня лучшая внешность. Несмотря на это, разница во всем остальном так велика, что мне нет оправданий. Этот тип реально без всяких колебаний заявил, что он самый привлекательный. Он точно в упадке духа? Что вы вообще нашли в ней хорошего? Она же одним словом плоскодонка. Дело не в ее внешнем виде. Имеет значение лишь то, что внутри. Так внутри она же вся гнилая. Это же она украла место Ливии, не? У нее куча проблем с характером, а ее внутренняя сущность явила себя в тот момент, когда она попыталась получить себе обратный гарем. Что бы там кто ни говорил о ее истинной природе, я им не верю. Да даже скажи ты, что дело в ее внешнем виде, я тебе не поверю. У нее нет груди. Ты чего сказал? Грудь – это просто украшение. Это не просто украшение. Возьми свои слова назад. Большая грудь у женщины – это мечта, надежда и желание мужчины. Я никак не могу позволить тебе говорить такое, а? Вслед за чем к нам приблизился паривший в воздухе робот. В руках у него были два деревянных меча, которые он вручил нам обоим, а затем уплыл. Брэда пробрало от жути. Эти разгуливающие повсюду куски железа немного пугают. Он отпрянул назад, дрожа от страха. Брэд был еще и трусом. Нарциссический трус, ну и морока. Он боялся роботов на борту, но для меня они выглядели вполне милыми. Так или иначе, теперь тут были два деревянных меча. Брэд направил острее меча на меня. «Давай сразимся, Бальтфолд! Холодно, не хочу!» Брэд разозлился и топнул ногой. Однако, он все же продолжил упражняться в махании меча, поглядывая на меня время от времени. Это настолько меня достало, что я решил принять его предложение. Брэд был доволен. «Ну что ж, подходи. Почему ты так рад, что будешь драться в том, где ты совсем плох? Ты идиот? Сам ты идиот! У меня даже оценки лучше, чем у тебя!» «Но, впрочем, я просто счастлив, что могу бросить тебе вызов. Я определенно выиграю». Сказав это, Брэд приготовился, но сносная стойка у него была только во время тренировки. Когда я сократил дистанцию и взмахнул мечом, он быстро отклонился назад и нарушил свою стойку. Я не чувствовал в нем ни капли таланта. «Ну-ну, что такое?» Я продолжал наступать, а Брэд продолжал отчаянно метаться. Однако, всего один раз Брэд сделал широкий шаг вперед и поднял левую руку для взмаха мечом. Он ударил по диагонали, снизу вверх. И удар был на удивление мощным и смог поколебать мою стойку. «Ох ты!» Я думаю, это была просто беспечность. Брэд моментально клюнул и сделал шаг вперед. «Если я просто продолжу наступать... Ай!» Раз он так бездумно прыгнул вперед, я сократил дистанцию и врезал Брэду рукояткой по голове, свалив его с ног. «Похоже, ты реальный идиот!» «Проклятие! Я думал, что у меня получится!» Я считал, что все же с копьем у него может что-то выйти. Во время дуэли он бросал в меня острые предметы. Брэд встал и вернулся в корабль, видимо, закончив с тренировкой. В следующий раз уж точно! Я смотрел, как Брэд уходит, держась рукой за голову, и взглянул на свой деревянный меч. Давненько уже я не упражнялся с мечом. Я осознал, что последнее время не тренировался по своей воле. Я почти ничего не делал, кроме уроков. Дело просто в недостатке практики. Я мало тренировался, покинув родительский дом. Тогда я практиковался почти каждый день, но поступив в академию, забросил это дело. Причина в том, что у меня и так была куча дел. Самым трагичным из них были поиски женитьбы. Люксон снова появился. «Похоже, вы тут развлекаетесь. Ты не поленился заморочиться ради такой ерунды? Тот робот с мечами же твоя работа, да? Действительно». Я направил острее деревянного меча на ночное небо и увидел, как прекрасно сияли в нем звезды. Похоже, тем парням тоже много было бы о чем подумать. Брэд неожиданно оказался работящим парнем, но по какой-то причине меня это даже немножко радовало. В королевской столице было одно подземелье, внутри находились полностью снаряженные Мари и Кайл. Кайл тащил на спине тяжелый багаж и жаловался Мари. «Пойдем уже просто домой, в смысле, тут определенно опасное место». Мари и Кайл прошмыгнули через табличку, где значилось «не входить» и спустились к яме. Мари, которая несла багаж потяжелее, чем у Кайла, опустила в яму веревку, попрекая Кайла с пугающим выражением лица. «Не сдавайся, впереди лежит наше будущее, слава уже ждет нас». Кайл заныл. «Вот бы мы могли взять сюда с собой всех, тут еще и монстры сильные». Пока он говорил это, нечто выползло с дна ямы. Огромный, похожий на ящерицу монстр, раскрыл свою большую пасть и взобрался по стене. Он цеплялся за стену присосками на лапах и подбирался все ближе к Мари. «Там что-то есть!» Пока Кайл вопил, Мари достал из багажа гранату. «Не недооценивай меня!» Она бросила гранату в огромную пасть монстра, и проглотив ее, его череп взорвался и появился черный дым. От взрыва заревел ветер и яростно закачал веревку. Мари крепко схватила за веревку, крикнув Кайлу. «Кайл, держись крепко! Я хочу домой!» Мари и Кайл стали спускаться по веревке, пока не достигли дна ямы. Добравшись до конца до пола, Кайл сел с видом, будто сейчас заплачет. Не ослабляя бдительности, Мари сняла свой тяжелый багаж и вытащила инструменты. «Так, у меня все получится. Об этом месте у меня есть все знания». В игре она сумела своими силами дойти до середины. Она знала, что в месте, обозначенном не входить, лежала спрятанная вещь. «Если я смогу получить это, у меня получится вырваться из моего положения». В голове у нее возникло лицо Ливии. «Да, она будет ступенькой к моему счастью». Спускаться в глубины подземелья лишь вдвоем было безрассудством. Она хранила это в секрете от Юлианы и других, поскольку они были сейчас заняты. И этому была еще одна причина. «Я думала, Оливия не сможет ничего сделать, но нельзя быть беспечной, пока с ней есть этот моб. Если я не получу то, что мне надо как можно скорее, я могу свихнуться от того, в каком болоте тонет мой жизненный план». После определенного события на школьном фестивале Мари стала опасаться Леона. Может, то была глупость, но ее интуиция подсказывала, что этот моб не из тех, с кем можно быть беспечным. Этот парень всегда был рядом с Оливией, когда она входила в подземелье. Может быть, он и сам пытался получить это. Возможно, это пугало Мари. И поэтому она не могла ждать, пока все соберутся, и отправилась на поиски во время каникул. Хоть это и было неразумно, Мари желала любой ценой получить это. Пока Мари заряжала пушку, она сказала Кайлу, все еще сидящему на месте. «Идем, Кайл!» В то время как Кайл неохотно вставал, она забросила тяжелый багаж на спину и взяла в руки фонарь. Он освещал путь для Мари. «Что там впереди?» «Иди за мной, ты увидишь. Когда доберемся туда, можешь радоваться. Мы сможем сказать прощай всем нашим жизненным проблемам». Хоть лицо Кайла и просветлело, когда он услышал, что скоро его проблемам придет конец, вскоре он покачал головой и пожаловался Мари. «Подожди, а мы точно сможем безопасно вернуться домой?» Мари шла вперед с пушкой наготове. У него было серьезное лицо, преисполненное решимости. «Как бы то ни было, я собираюсь схватить сокровище, которое прямо впереди нас. На кону стоит наша жизнь». Все было для того, чтобы достичь ее идеальной жизни. Мари двинулась к глубинам подземелья вместе с Кайлом. Королевский дворец. Юлиан и Джилл держали стратегическое совещание. Юлиан больше не был наследным принцем, так что не ждал, чтобы кто-то мог быть рядом и подслушивать. Юлиан был рад, что никто больше не навещает его чуть не ежедневно. «Я тут подумал кое о чем, Джилк. Как и ожидалось от вашего высочества». Джилку для восхваления Юлиана хватало одного того, что тот думал. «Как насчет улизнуть из дворца, чтобы помочь Грегу и остальным? Неплохая идея». «Хо, я так и думал. Однако, как мы вообще сможем сбежать?» Джилк задумался. «Вы все-таки заметная личность во дворце, Юлиан. Милея наказала нескольким людям приглядывать за вами. Сбежать будет нелегким делом». «Вот как?» Когда Джилка спросили, как убежать, тот ответил, что это будет нелегко. «Точно, Джилк! Как и ожидалось от вашего высочества!» Юлиан высказал Джилку свои мысли. «Маска! Достань маску, я спрячу свое лицо. А вообще, неплохо будет спрятать еще и тело, так что готовь и накидку». «Понятно, вы сбежите, спрятав свою фигуру». «Именно. Однако, ваше высочество, где вы планируете достать маску и накидку?» Вопрос Джилка озадачил Юлиана. «Вот уж не задача». «Именно так. Они вдвоем немного поразмыслили». «Точно!» Придумав, что Юлиан что-то придумал, Джилк похвалил его. «Как и ожидалось от вашего высочества». Их так взбудоражила идея выбраться из дворца, что они не заметили, как потеряли из виду свою первоначальную цель. Джилк погрузился в мысли. «Точно. Раз уж я собираюсь выбраться, может мне увидеться с Мари?» «Ну что за великолепная идея?» Он уже начал подумать сбежать, а затем встретиться с Мари. Теперь, когда те двое освободились от давления своих сверстников, у них появилось необыкновенно много энергии. В каком-то смысле, возможно, сейчас эти двое были счастливы. «Сделаем это, Джилк!» «Да, ваше высочество!» Милен читала доклад от своего подчиненного. «Вот уж интересно, чем вообще занимаются эти дети?» У Милен закружилась голова от чтения доклада, где говорила, что Юлиан и Джилк запросили маски и плащи за счет бюджета Королевского дворца. Причина, которую они дали, сразу вызывала подозрения, так что она могла предположить лишь то, что они что-то замышляют. Вид у Милейн был такой, будто она была готова расплакаться. Невольно возникает вопрос, может эти дети самые настоящие идиоты? Впрочем, наверное, сейчас они лучше, чем до того, как их лишили наследства. Но серьезно, не думали сбежать из дворца таким методом? Если да, то я действительно обеспокоена. Очень обеспокоена. Милейн хотела бы лично узнать у этих двоих, что они думают о попытке сбежать из дворца, купив маски и плащи на бюджет этого самого дворца. Ничего, конечно, что они их купили, но и было интересно. Приходила ли им в голову мысль, что она может узнать об их покупке? Оставим пока этот вопрос, но что они планировали делать после того, как сбегут из дворца? Не может же быть, что они вообще не думали, что будут делать. Это просто исключено. Их тупость не может достигать такой степени. Хотя что-то мне подсказывает, они не задумывались, чем будут заниматься, когда уйдут из дворца. Мелин подумала, какой курс их действий будет самым лучшим. Как-никак, Юлиан был ее миленьким сыночком. Она была привязана и к Джилку, ведь она знала его с юных лет. Нет, дело не в этом. Они просто честные дети выше этого. Наверняка их гложет совесть, ведь они никогда раньше не делали подобного. На самом деле, наверное, не хотели бы, чтобы я заметила. А может, так они пытаются сбить меня с толку? Впрочем, в это мне не очень-то и верится. Но эти двое замечательные дети, я уверена, что есть что-то такое, что я еще не осознала. Что я за мать, если не могу поверить своего сыночка? Определенно, это подготовка к какому-то грандиозному плану. Однако, пусть так, они попытались сбежать из дворца, и это факт. Наверное, мне следует вызвать их и как следует отругать. Недолго думая, Милейн вызвала их к себе. На следующий день не было ничего хуже, чем дожидаться наступления утра, не зная, какой я должен дать ответ. За столом было двое. Грег, жадно поглощавший выставленный завтрак, элегантно управлявшийся с едой Брэд. «Еще только утро, а вы уже мозолите мне глаза!» Ливия заперлась в своей комнате, и Люксон доставил ей туда еду. Грег вытер рот. «Я тоже не горю желанием видеть утром твое лицо. Как бы то ни было, что ты планируешь делать теперь? Главные силы пиратов еще здесь, так ведь?» «Еще оставались небесные пираты, а теперь меня спрашивали, собираюсь я на них охотиться или оставлю в покое?» «Если думать с позиции игры, не было ничего страшного в том, чтобы оставить этот вопрос до середины следующего учебного года. Однако, к тому моменту дело значительно затруднится. Кроме того, я хотел уничтожить небесных пиратов как можно скорее». Пираты, принадлежавшие к небесной акуле, были из самых отвратительных. Я хотел разобраться с ними до того, как урон от них распространится. Как говорится, куй железо, пока горячо. Кроме того, оставлю это на потом, и все станет куда сложнее. Похоже, сейчас лучшая возможность решить все и сразу. Мы вычисляем место, где они прячутся. Просто подождите немного, и мы отправимся, так что... Затем я получил доклад от Люксона. Хозяин, похоже, небесные пираты на нас напали. Когда я поднялся и выглянул в окно, те двое взволнованно посмотрели на меня. Они собрались на удивление быстро. Когда я уже собирался их поприветствовать, та парочка встала. Грег заговорил со мной. «Бальтфолд, я могу управлять со сломанной броней. Пожалуйста, одолжи ее мне». Брэд тоже был серьезен. «Я тоже вчера нашел одну броню, которую могу использовать. Я хотел бы одолжить ее». «Что они собирались делать со сломанной броней?» «В этом нет смысла. Вы серьезно сможете управлять с дефектными продуктами? Вам стоит больше думать о...» Брэд склонил голову. «Молю тебя. Я знаю, для тебя я лишь помеха, но я не могу просто сидеть и смотреть». Брэд тоже опустил голову. «Это эгоистично с моей стороны, я знаю это. Сломанная броня принадлежит тебе. И только тебе. Но, пожалуйста, одолжи ее нам. Мы тоже хотим сражаться». Я думал им отказать, но отвернул взгляд, когда увидел их решительность и прямой взгляд. «Я дам вам один шанс. Сделайте, что хотите. Я у тебя в долгу. Я покажу тебе, что в этот раз могу быть полезен». Их голоса приободрились. Их скоро ждал бой. Но настрой у них был оптимистичный. Люксон не ждал моей команды. «В таком случае я начну обеспечение брони в хорошем состоянии». И он это сказал утверждением. «Эта штука невыносима. Меня злило, насколько она была способной и как много я на нее жаловался. Я не мог даже выругаться на нее. В их подготовке рассчитывай на меня». Снаружи становилось шумно. Ливия, сидевшая на полу, встала и выглянула в окно. Ее глаза были опухшими от слез. Ее состояние было плохим. Ее ноги дрожали. «Почему партнер двигается?» Разум Ливии вернулся к ее полусознательному «я», и она ощутила качку корабля. За окном в небе был виден Леон, сражающийся в Арагансе. «Леон?» Приближались дирижабли, похожие на те, что вчера были у небесных пиратов. Их было 5. Эти дирижабли были особенно огромными и простирались в длину где-то на 300 метров. Они летели бок о бок, и когда их пушки открыли огонь, ядра полетели прямо в партнера. Хотя она свернулась и закрыла голову, партнера защитил яркий свет, и он не получил ни единой царапины. «Вот это да!» Пока Ливия смотрела на картину снаружи, Леон увидел вражеский флагман и рванул к нему. Мачта на вражеском дирижабле была уничтожена. Увидев это, Ливия почувствовала облегчение и сползла на пол. «Я наговорила Леону ужасных вещей. Мне нужно извиниться. И как вообще могла такое сказать?» Она сожалела о своем поступке. Она не понимала, как могла сказать такое Леону, который все это время ей помогал. Ливия беспокоилась и медлила, но затем увидела, как Леон отлетел от удара вражеской брони. В отличие от всей остальной брони, у этого пирата она была такой же огромной, как Араганс. Она была острой, выглядела мощной и на самом деле сумела отбросить Араганса. От этого зрелища у Ливии в груди все сжалось. Может, из-за усталости и ослабевшего рассудка Ливия решила пойти наружу, хотя ничего не могла бы сделать сама. Она торопливо выскочила из комнаты и побежала по коридору к палубе. Внутри партнер был огромен и добираться наружу было довольно далеко. По пути Ливию пытались остановить парившие в воздухе роботы. «Простите, но я должна пойти!» Когда Ливия сказала это твердым голосом, роботы на мгновение остановились. Перезагрузившись, они в скорости бросились за ней, но в итоге не смогли нагнать Ливию. Хоть она была еще не на палубе, яростные звуки сражения, которые она не могла слышать внутри корабля, ударили ей в уши. Это были звуки пороховых выстрелов. Звуки магии, сталкивающиеся друг с другом. Что бы то ни было, поле боя было поглощено дикой тряской, звуками взрывов и пороховым дымом. Ливи открыла дверь дирижабля, чтобы найти Леона. Дело было не в том, полезна она или нет. Она просто хотела удостовериться, что Леон в безопасности. «Леон!» И затем перед ней приземлилась огромная броня. Когда она посмотрела на нее, это был не серый Арроганс, а шипастая броня с нарисованными на ней черепами и костями. Это была та броня, которую отбросила Арроганса, та, которую она видела недавно. Закинув на плечо огромное, похожее на топор оружие в правой руке, левая броня потянулась к Ливи. Ее рука, достаточно большая, чтобы скрыть себе голову Ливи, подбиралась все ближе. Цилиндрические роботы вмешались, чтобы защитить Ливию, которая не могла сдвинуться с места от страха. Из брони донесся глухой голос. «Тс, это еще что за мусор?» Этот хриплый голос принадлежал мужчине. Броня разбросала роботов кулаками и снова потянулась рукой к Ливии. Ливия закрыла глаза и опустила голову. «Нет, Леон, помоги!» «Думаешь, я тебе позволю?» Тот, кто помог Ливи, это был не Леон. Брэд, управляя броней, отобранной у небесных пиратов, печатался во врага. Однако противник уперся в пол и лишь слегка двинулся. В такой броне Брэд казался ребенком, пытавшимся оттолкнуть взрослого. Настолько велика была разница в размере. Пока Ливия была настолько удивлена цепочкой событий, развернувшейся перед ней, что забыла дышать, небесный пират схватил Брэда и откинул его в сторону. «Не зазнавайся, мелкий уродец!» Броня Брэда покатилась по палубе. Как только он поднялся и попытался снова сойти с противником, в этот раз ворвался Грег со своей броней. С копьем в руках он бросился вперед и уничтожил броню другого пирата. «А ну с дороги!» Копье Грега попыталось пронзить небесного пирата, но не смогло пробить его мощную броню. «Какая крепкая!» Небесный пират вытащил копье, застрявшее в броне, и ударил им о палубу, а затем бросил его в броню Грега. Брэд встал, чтобы попытаться защитить Ливию, которая не могла двинуться от ужаса, развернувшаяся перед ее глазами. «Что ты творишь? Ложись! Ноги не двигаются!» Ливия была обездвижена страхом, внушенным сражавшейся друг с другом броней. «Я был над небом. Меня отбросили, и я врезал от злости ближайшему пирату. Не мешайся!» Я схватил броню небесного пирата и бросил ее в дирижабли небесных пиратов. Меня кружила парившая в воздухе броня небесных пиратов. Мое дыхание было неровным. Внутри тесной брони я выкрикнул Люксону приказ. «Не убивай их! Захвати всех!» Люксон пожаловался на мой приказ. «Я бы сказал, это неразумно, и это очень, очень мягко сказано». Когда я вывел дронов из хранилища на спине Арроганса одного за другим, они окружили меня, будто для моей защиты. Небесные пираты с ружьями в руках вопили. «Чудовище! Кто этот парень? Он отражает все наши пули! Да быть того не может!» Игнорируя их разговор, я вспомнил, что произошло буквально только что. Главарь небесных пиратов, мужчина, использовавший огромную броню, из-за голову которого была назначена награда. Обычно броня была легкой, небесные пираты тоже были в легкой броне и бросались на меня с высокой скоростью. Однако главарь этих разбойников использовал массивную броню размером, не уступающую Арроганцу. «Я хочу поймать того парня как можно скорее!» Люксон предупредил меня, пока я начинал терять терпение. «Хозяин, ваши рефлексы медленнее, чем в прошлом. Ваши навыки маневрирования и другие способности стали хуже. Это было логично. Мне не доставало практики. Прости, я был занят». «Нет, проблема заключается в состоянии вашего рассудка». Тяжелая серая броня Арроганс парила в небе. Броня отражала все пули, которые пускали небесные пираты. Моя броня, несомненно, была сильнейшей и могла превзойти пиратов и в скорости, и в силе. Я использовал такую мощную броню, и все же меня подавляли. Я недооценил своих врагов. Главарь злодеев оставил на меня своих подчиненных и избегал сражения со мной. Небесные пираты тоже лишь окружали меня и обстреливали из ружей. Было очень неудобно, когда враги только бегали от тебя. Я сократил дистанцию, схватил врага и раздавил голову его брони. Из обломков брони мне было видно испуганное лицо пилота. «Как долго вы планируете так продолжать? Давайте закончим быстро!» «Хозяин, главарь небесных пиратов, приземлился на палубу партнера. Кроме того, на палубе Оливия». «Чего?» Пока я отходил от шока, дирижабль пирата повернулся ко мне и пальнул всеми ядрами по очереди. Они ударили в Арроганса и вызвали взрывы. Я выругался на Люксона изнутри брони. «Как ты позволил ей выйти?» «Мои извинения. Рабочие роботы на время вышли из строя. Похоже, нечто вызвало...» «Достаточно! Нам нужно помочь ей сейчас же!» На проекции передо мной были изображения Брэда и Грега, нападавших на главаря пиратов. Они отчаянно бились с ним с броней, раньше принадлежавшей небесным пиратам, которую для них обоих починили. Похоже, было верным решением позволить им участвовать. Сейчас они сражаются, чтобы защитить Оливию. Это картина, где оба защищали Оливию. Она выглядела так естественно и оставила на мне сильный отпечаток. Эту картину я столько раз видел в игре, сцену, в которой целевые персонажи защищали главную героиню. Я опустил голову и засмеялся. «Точно!» Вот как все должно быть. Цели героини идут рука об руку, а моб вроде меня, стоящий на ее стороне, тихонько отступает в тень. Хозяин? Да. Разве все это время мне было это не ясно? Не стоит удивляться, когда уже столько позади. Я сделал глубокий вдох, крепко сжал контроллер перед собой и выключил изображение. Сейчас мне не нужны были никакие бесполезные мысли. Все, что мне было нужно, это закончить дело, лежавшее прямо впереди. Да, у меня есть свое собственное место. Как-никак, я всего лишь моб. Не было ли для меня непозволительной наглостью думать, что я могу встать рядом с главной героиней Ливии? Это не моя роль. Увеличить мощность. Как закончишь, используем то, что в третьем хранилище. Понял. Видимо, ощутив, что моя аура изменилась, Люксон не стал говорить много. И в чем дело? Скажи уже что-нибудь. Как-то одиноко без его пререкания. Араганс достал из хранилища два топора, по одному в руку. Пока руки крепко сжали огромные топоры, я вновь медленно поднял голову. Давай, сотрем их в порошок. У Ливии подкосились ноги, и она села, где стояла. За момент до этого Брэд и Грег рухнули перед броней главаря небесных пиратов. Твою мать! Почему она такая мощная даже с таким размером? Оба были еще живы, однако едва ли они могли встать. Главарь пиратов забросил на спину огромный топор, левой рукой потянувшийся к Ливии. «Меня немного задержали, юная леди. Соблаговолите стать нашей заложницей». Ливия осознала, что ее хотят использовать как заложницу против Леона, и попыталась бежать. Затем главарь небесных пиратов бросил в броню Брэда свой огромный топор. «Ха!» Брэд вскрикнул от боли. «Брэд!» Из брони главаря донесся хриплый голос. «Если ты сбежишь, я их убью. Ну а теперь тащись сюда!» С трясущимися ногами Ливия подошла к броне главаря, рука которой тянулась к ней. Она не могла выдержать вида Брэда. Она чувствовала свою вину за то, что все так случилось. «Я просто мешаю!» «Я только доставляю всем проблем!» Когда она от разочарованной собой не сдержала слез, главарь небесных пиратов, который стоял на месте лишь мгновение назад, отлетел в сторону. Одежду волосы Ливия обдало порывом ветра, его подняла серая броня. «Леон!» Ливия радостно вскрикнула, но вскоре ее выражение смешалось. «Э?» Араганс Леона, державший в каждой руке по гигантскому топору, отрубил руки противника. У Араганса был свой нелепый шарм, когда он использовал лопату на дуэли с Юлианом и другими, но сейчас, стоя перед ней, он был страшен. Араганс был создан для сражений, и когда она увидела, когда эта броня выполняет свое предназначение, улыбка Ливии сменилась шоком. «Не надо, Леон, не надо!» Леон взмахивал руками одной за другой, играя с главарем небесных пиратов. От его брони отрезали кусочек за кусочком, и главарь в ужасе завопил. «Помогите, я сдаюсь, сдаюсь, говорю же!» Леон улыбнулся. «Сдаешься? Ну и ну! Не думаешь, что для прославленного небесного пирата это скучновато? Тебе стоило бы сопротивляться до самого конца. Давай же, покажи свой дух!» Он наступил на доспех. Он давил его ногой множество раз, доведя главаря до слез и мольбы за свою жизнь. «Пожалуйста, спаси! Спаси, молю тебя!» «Не думаешь, что многовато просишь, устроив тут такую заваруху? Тебе стоит сначала своим подчиненным сказать сдаться, не? Ну же, поторопись, а то и помереть ненароком можешь». Леон обращался с главарем небесных пиратов, который только что без труда разобрался с Брэдом и Грегом, как с мелкой сошкой. По приказу главаря небесные пираты объявили о своей сдаче. Несмотря на это, Леон уничтожил броню главаря. Араганс разорвал броню противника и вырвал незаменимый каркасный скелет. Эта картина показалась Ливии ужасающей. Араганс положил руку на живот вражеской брони и вытащил что-то. Увидев, что он достал, Леон ухмыльнулся. «Нашел!» Главарь пиратов заговорил трагическим голосом. «Отдай его назад! Этот драгоцен...» «Ты же сам его отнял. Оно не твое. С этого дня оно мое. Если есть жалобы, можешь высказать». Араган спнул броню, которая больше не была ему интересна, и та покатилась по палубе. Главарь заскулил, но, похоже, был еще жив. Из дирижабли небесных пиратов валил черный дым. Видимо, это была работа Леона. Они как-то держались на воздухе, и часть пиратов пыталась бежать, прыгая на небольшие судна. Большая часть брони упала и плавала в море. Для случая падения броня имела при себе нечто вроде спасательных кругов. Те разжимались и держали броню на поверхности воды. Небесные пираты выбирались из брони и с отчаянием глядели в небо. Ливия, вспомнив, что Брэд был ранен, бросилась к его броне, чтобы осмотреть его раны. «Сейчас я окажу тебе первую помощь!» Брэд, повисшийся из брони, был в холодном поту и явно страдал. Однако перед Ливией он выдавил улыбку. «Спасибо!» «Нет, это моя вина, что тебя ран...» «Это не так!» «А?» «Грег и я оба знали, во что ввязываемся. Мы сражались, чтобы защитить тебя. Как-никак, мы стремимся, чтобы стать рыцарями. Если рыцарь плохо относится к женщине...» «Ай, больно!» Излечивая раненую руку Брэда, Ливия почувствовала облегчение от его слов, что он не держит на нее зла. И в то же время она ощутила себя ужасно беспомощной. Когда она положила руку на раны Брэда, появился магический свет и излечил их. Брэд был впечатлен, когда увидел, что раны исчезли без следа. «Похоже, ты хороша в магии лечения, как и Мари. Ты мне очень помогла». В ответ на это Ливия спросила. «Мари тоже занимается магией лечения?» Так как лишь немногие могли использовать магию лечения, Мари, по всей видимости, была значимым человеком. Брит улыбнулся, надувшись от гордости. «Ага, она наша богиня. Любая рана – просто мелочь, пока Мари…» Пока Брит говорил, его сознание померкло от облегчения. Леон вышел из-за ароганца, глядя, как Ливия вытирает платком раны Брэда. «Леон, ну…» Прежде чем Ливия смогла что-то сказать, Леон улыбнулся. Но для Ливии эта улыбка показалась печальной. «Это прекрасно тебе подходит. Что ж, все возвращается на круги своя». Она подумала, о чем он таком говорит. Когда Ливия попыталась встать, Леон повернулся к Грегу. Когда тот вылез из своей брони, ран на нем не оказалось. Леон с улыбкой заговорил с ним. «Я ценю твои усилия. Слушай, а ты ведь довольно силен. Это сарказм такой? Давай не будем об этом. Прости, я сломал броню, которую ты мне одолжил. Да плевать, у меня еще есть. Кстати, можешь дотащить Брэда?» «Он как?» Леон ответил Грегу, который беспокоился за Брэда. «Не волнуйся, Оливия вылечила его раны». Ливия сильно схватилась рукой за грудь. Ее сердце будто обожгло огнем. Оно болело так, что она хотела вырвать себе сердце. Она встала их и захотела крикнуть, но не услышала своего голоса. И Леон, проходя мимо такой Ливии, даже не бросил на нее взгляда. Как только он и Брэд полностью вылезли из брони, подоспели роботы с носилками, на которые они положили Брэда. Когда они втроем вернулись внутрь дирижабля, Ливия заплакала. «Почему? Зови меня Ливии!» Она рухнула на пол и дальше заплакала. «Сокровища небесных пиратов были передо мной, но мне они были неинтересны. Я забросил эти сокровища в один из складов партнера. Хоть я и нашел вдобавок золоту и серебро кое-какие памятные еще с игры вещи, я быстро с ними расстался. Немало я накопил». Люксон ответил, летя рядом со мной. «Я не ожидаю получения такой компенсации от дома Вайн, но вы можете получить награду за уничтожение банды пиратов и поимку их главаря. По стандартам королевства это будет целое состояние». Сейчас я уже потерял к этому всякий интерес. Что я мог сделать даже с такими огромными деньгами? Все это было бесполезно. Наверное, смогу купить на них новый чайный набор. Что до остального, понятия не имею, куда их потратить. В моей голове стояла лишь картина, как Грег и Брэд защищали Оливию. В идеале все и должно было быть так, но в моем сердце была странная смута. Я повернулся к Люксону. «Слушай, ты нашел доказательства связи графского дома с этими пиратами?» «Подтверждаю. Я нашел несколько документов их взаимодействия». «Наверное, стоит рассказать королевскому дворцу? Не стоит забывать и о семье герцога Рейдгрейва. Противоборствующие им фракции это приведет к немалому скандалу». «Скандалу, а возможно, к отбытой слабине. Есть возможность, что графский дом может прийти, чтобы забрать небесных пиратов». «Ничего, что мы только побили их. Интересно, чем я вообще до сих пор занимался? Разве я не был идиотом, что, имея такую силу, никак ее не использовал?» «Точно, идиотом. Я был идиотом». «Если избавиться от подобного им мусора, может, королевство станет чуть-чуть лучше?» «Нет, это не сработает. Королевство само мусор. Нет, лучше сказать, у Тома игра в сущности мусор, я прав?» Люксон, смотря за тем, как я беззаботно улыбаюсь, не ответил в своем обычном грубом стиле. «Вы в этом уверены? Я не стану колебаться в уничтожении королевства, ни этого мира. Если вы отдадите приказ, я быстро его исполню. После этого вы сможете сами создать мир, который вам кажется достойным, хозяин». «Мир, который кажется мне достойным? Это будет просто превосходно. Замечательно. Как насчет сделать гарем из женщин? Может, среди них будут даже эльфы или кошка-девочки? А как насчет сделать теперь такой мир, где к женщинам будут относиться как к мусору?» И тогда я осознал, что я говорил. Это было то же самое. Женщины и мужчины просто меняются местами. «Твою ж, я что, такой же, как те девчонки из Академии?» «Полагая внутри себя, вы уж знаете ответ. Вы прочистили свой разум, выместив злость на небесных пиратов». «Ни в коем случае. Яростные чувства рвали и метали в глубине меня. Я хотел избавиться от них немедленно, но я не знал как. Люксон утешил меня». «Все дело в ней, да? Я не думаю, что Оливия ненавидит вас, хозяин. Однако эмоциональная нестабильность». «Я знаю. Ты думаешь, я на нее злился? Думаешь, я считал ее какой-то неблагодарной тунеядкой?» «Именно». «Да за кого ты меня вообще держишь?» Когда она вышла наружу, я подумал, что эта дура делает. Однако, с другой стороны, благодаря этому я смог увидеть рыцарский дух Брэда и Грега. Что произошло там, так это отношение между героиней и целями, какими они должны быть. Идеальная ситуация. Мне стоит думать об этом как о большом шаге вперед. Да, это было к лучшему. Больше не нужно играть, чтобы подражать их роли. Настало мне время стать обычным мобом. Я достал из кармана святое ожерелье. В таком случае, как передать его ей? Чем давать ей это в подарок, я подумал, кого легче будет вбить здравый смысл и заставить сблизиться с Оливией, Брэд или Грег. Наиболее подходящим будет один из них. Я хотел во что бы то ни стало сохранить этих двоих. Потому я решил вернуть их на то место, где они должны быть. Что сделаю с сокровищами? Я принял решение и бросил в карман ожерелье. Люксон доложил мне кое о чем. «Хозяин, похоже, приближается флот графского дома. В то же время сюда направляется также дирижабль из дома герцога Редгрейва. Да уж, сегодня действительно беспокойный день».